Я ему говорю, наших молодых ребят замучили зачистками. Их хватают, сажают в ямы на окраине селения Хатуни. Родственники должны их оттуда выкупать. Несколько подростков уже замучили до смерти. Паспорта в наших условиях — это жизнь. Нет паспорта — смерть. А начальник мне отвечает. Не моя проблема. У меня банный день. И такая история каждую пятницу. Потому что только по пятницам принимают документы. Люди больше не сомневаются. В их селах создаются искусственные условия, спецсистема, чтобы удерживать здесь жителей и постепенно их уничтожать. Заготовка дров. Когда у тебя ничего нет, ты становишься способен на иррациональные поступки. Тут знают, в лес, хоть он и единственный спаситель местного люда, ходить нельзя. Ни за дровами, ни за черемшой, местным источником витаминов. Однако люди все равно ходят, даже зная, что на сельском кладбище лежат те, кто решил запастись дровами и был пристрелен. Каждый надеется, что пронесет. Вот рассказ Вахи, жителя Сельментаузена. 2 дня были сильные обстрелы. Потом они прекратились. Я встал рано утром, послушал, подумал и решил идти на окраину леса. Жена очень плакала, но дров уже не было несколько дней, и поэтому надо было идти. Не все ли равно, как умирать? Замерзнуть вместе с детьми, как не мужчина, или получить пулю? Я помолился и двинулся. На этот раз все закончилось благополучно. Принес дров 3 дня, сделал 5 заходов. Видите, у нас тепло. Но ведь пройдет всего 2 дня, и надо будет опять повторять смертельный трюк. Я готов. Ваха отвечает коротко и жестко, будто офицер в строю. Готовность умереть — главное правило местной жизни, ежеминутно порхающее между бытием и небытием. А байки о том, кто из соседей как умер, при каких обстоятельствах и от какого числа осколков — основное вечернее развлечение, под которое младенцы отходят ко сну. Помните, как 5 января 2001 года с самолета упала авиабомба? Обращается к собеседникам Маха Джабраилова из Масхетов. В тот день были убиты отец и брат Махи, Гази Хаджи и Газали Ахмадовы, ее надежда и опора. У самой Махи 12 декабря 2000 года 5 снарядами в щепки разнесло дом. В тот же день погибли ее соседи, вся семья Тагировых, 11 человек. Да так, что даже хоронить было нечего. Положили в могилу землю с места падения рукотворных метеоритов. Мака плачет. Но женщины уже спешат дальше. 16 февраля со стороны воинской части взяли да обстреляли в который раз школу прямо около 2 часов дня. Махкетинская сельская школа, к несчастью, расположена в прямой видимости через поле от палаток воинской части. Родители побежали в часть. Им сказали: «Не знаем, кто стрелял. Не мы. Снаряды залетные». Глава администрации селения Макхеты Абдулла Эльбуздукаев производит впечатление навсегда испуганного и сломленного человека. Хотя в прошлом Абдулла — народный судья в Веденском районе. Он признается, что ничего не может сделать для своих односельчан. Абсолютно ничего. И панически боится военных, которые считают его пособником боевиков, а значит, пристрелят, когда им захочется. В результате родители решили детей в школу не пускать. Тем более, что школа — одно название, дети ходят туда пообщаться, а уроков совсем нет. Звони Путину. Малика Юнусова молодая, но уже седая. Ее история недавно потрясла махетинцев и без того потрясенных. Малика — сельская медсестра. Она готова всегда оказать помощь раненым и больным, хотя в больнице уже несколько лет не платят зарплату. В ночь с 10 на 11 февраля 2000 года бомба попала в ее дом. Разрушения оказались 100%-ными. Погиб весь скот. А тут, если чем и живут, то тем, что держат коров. сгорели все хозяйственные постройки. У семьи остались галоши и то, во что были одеты. За минувшее лето юнусовы построили сарай, а односельчане подарили корову. Но 15 декабря около 8 вечера опять был обстрел. Юнусовы пошли в подвал к соседям, а снаряд попал в их новый сарай. Начался пожар. Саид Али, муж Малики, выскочил тушить, спасти корову, его обдало осколками. Всю ночь Саид Али пролежал без сознания у соседей на полу. Продолжались обстрелы. Рано утром Малика бросила счастье. «Есть ли вертолет? Можно ли отправить мужа? Вы ведь виноваты!» Ее долго мурыжили, в конце концов отказали, но обещали созвониться с госпиталем в Ханкале. «Везите сами». Соседи нашли машину, повезли. Но в Ханкале сказали, ранение тяжелое, надо добираться до госпиталя в Моздоке. Добрались. А там нейрохирург ей говорит, если ваш муж был боевиком или военнослужащим, я бы оказал ему помощь, как стороне военного конфликта. Если он просто мирный житель, не имею права, только за деньги. Платите 40 тысяч рублей наличными прямо сейчас, тогда начну оперировать». Денег не было, и Малика увидела, как раненого Саид Али вывезли из операционной в коридор. Ее пустили к телефону. «Звоните тем, кто может принести деньги». «Мне некому звонить», — заплакала Малика. И нейрохирург ответил. «Звони Путину», — Малика спросила. «А если бы меня сейчас не было рядом, у кого бы ты просил деньги?» Врач ответил, «Не просил бы, просто отправил в морг». Малика бросилась искать машину. По счастью, водитель согласился бесплатно довезти ее и Саида Али до Аргуна. Там познакомил с теми, кто довез до Грозного, до 9-й горбольницы. Все это с блокпостами, с остановками в темное время суток.